Гердер написал. Революции воображают, что они представляют собой сплошные перевороты. Однако имеются также, первое, революции солнца, звезд, времени. Второе, революции года, плавные, весна, лето. Революции в природе, благодаря которым, первое, возникла солнечная система, кажется нам простой. Второе, возникла Земля и Луна. Третье, на Земле организмы, еще искусственно, многообразие. Четвертое, люди между собой, политические революции. Смотри Гердер, «Идеи к философии истории человечества», Москва, наука, 1977 год, страница 636. Кажется ясно, перевороты во всем, обнаруживающие связи человечества и покоряемой природы, антропосферы. Набросок, процитированный выше, не был известен дословно, но перечисленные позиции Гердера практически стали дневниковыми страницами во времена экспедиции и путешествий русских ученых на территории Евразии. Просторы открытий этнографов, антропологов, фольклористов от Польской Померании до Китая стали высотой школы землеописаний континента Евразии, явившейся затем уже в качестве нормального объекта восприятия для Volkskunde, народоведения, с его любовью к измерению солнечной активности, геодезии, изучению сухих русел рек, ботаники, народным приметам и ритуалам и так далее. Предыстория книги Льва Николаевича Гумилева «Конец и вновь начало» связана также с опытами великого немецкого ученого Ратцеля 1844-1904 годы. Его антропогеография, вышедшая через 100 лет после работы Гердера, а затем «Земля и жизнь», сравнительное землеведение в 2 томах, в начале 20-го столетия стали настольными книгами в читающей России для понимания судеб этносов на территории Российской империи. Немецкая наука к тому времени становится частью русской науки. Русская наука в Петербурге, Дербте, Москве, Одессе, Риге, Варшаве становилась тут же частью общеевропейской, но в значительной мере и антиевропейской, ибо имела дело со столь сложным переменчивым объектом исследований, что фактически ежедневно сталкивалась с туземцами не в океане Африки или Австралии, но у себя дома, за окном кабинета или за околицей. Это сказочная возможность видеть этнологические раритеты, натуру в ее ненорме у себя дома, не в возвышенных теоретических допущениях, позволило довольно быстро образовать своего рода российский авангард в деятельности этнографии, антропологии, истории, географии на своей родной территории народоведения. Приложение точности науки и любознательности к непосредственному предмету народоведения сделало много. Пришлось оттолкнуться, отойти от рассудочной узости, например, немецкой мелочной классификации, перечислительности в итогах наблюдений. Приходилось схватывать материал в его живой тектонической, совершенно некристаллизованной массе. Такую массу представлял из себя СССР в 1920-40-х годах. Лагеря, новые переполненные города, карательные шествия многомиллионной армии. И странно, что тектонический массив Броунова движения исторических перемещений в стране дал так мало фактического материала для советской науки. Впрочем, оно и понятно. Но в свое время, в начале века, такая масса задавала крепость исследователям. Естественно, человек такого таланта, как молодой Лев Гумилев, мог получить солидную выучку даже в 1930-е годы ибо в традициях преподавания, в устном общении сохранился еще нерушимый след гражданского народоведения, народознания.